Было дальше, вы можете догадаться без моего рассказа. Я дал обещание отплатить за добро. Чтобы выручить дом Ходзёя из беды, я обещал в 3 дня, ни на день не погрешив против срока, достать 6000 кан серебра. Кан – старинная японская денежная единица, около 10 йен, по курсу в конце 19 века. Ого! Кажется, за дверью слышатся чьи-то шаги. Ну так прощайте. Завтра или послезавтра ночью я еще раз проберусь сюда. Есть созвездие «Большой крест». В небе над Макао оно сияет, а на небе Японии его не видать. И если я так же, как оно, не исчезну из Японии, то не искуплю своей вины перед душой Поро, о котором пришел просить вас отслужить мессу. Что? Как я убегу? Об этом не беспокойтесь. Я могу без труда выбраться через это высокое окно в потолке или через этот большой очаг. И еще раз убедительно прошу, ради души благодетеля Поро никому не обмолвитесь ни словом. Рассказ Ходзёя Ясоэмона. Ваша милость, Патарен, прошу вас, выслушайте мою исповедь. Как вам известно, есть такой вор Амакава Дзиннай, о котором в последнее время ходит много рассказов. Слыхал я, что и тот, кто жил в башне храма Негородера, и тот, кто украл меч у Кампаку, и тот, кто далеко за морем напал на наместника Лусона, все это он. Кампаку — высшее правительственное звание 9-19 веков, канцлер. Здесь имеется в виду Тоётоми Хидэёси. Может быть, дошло до вас и то, что его, наконец, схватили на днях у моста Мадарибаси, что в Итидзё выставили на позор его голову. Мне этот Амакава Дзиннай оказал великое благодеяние. Но из-за этого самого благодеяния я теперь переживаю невыразимое горе. Прошу вас, выслушайте все обстоятельства и помолитесь о том, чтобы небесный царь не спаслал свою милость грешнику Ходзёя Ясоэмону. Это случилось 2 года назад зимой. Из-за непрерывных штормов мой корабль Ходзёя Мару затонул. Деньги, вложенные в дело, пропали. Одна беда шла за другой. И в конце концов торговый дом Ходзёя не только разорился, но и совсем дошел до крайности. Как вы знаете, среди горожан есть только покупатели, а человека, которого можно было бы назвать товарищем, нет. И наше дело, как корабль, втянутый в водоворот, пошло ко дну. И вот однажды ночью, я и теперь не забыл ее, ненастной ночью, мы с женой разговаривали, не думая о позднем часе. И вдруг вошел человек в одежде странствующего монаха с иноземным капюшоном на голове. Это и был Амакава Дзиннай. Я, конечно, и испугался, и рассердился. Но когда я выслушал его, что же оказалось? Он пробрался в мой дом, чтобы совершить воровство. Но в чайной комнате еще горел свет, слышались голоса. И когда он через щель Фусума заглянул внутрь, то увидел, что Ходзёя Ясоэмон, тот самый благодетель, который 20 лет назад спас ему, Дзиннаю, жизнь. В самом деле, при этих его словах я вспомнил, что в ту пору, как еще был корабельщиком и водил в Макао Фусута, как-то раз я выручил одного японца, у которого и бороды-то еще не было. Как он мне тогда рассказал, он в пьяной ссоре убил китайца, и за ним гнались. Фусута, португальская фуста. Один из старинных типов кораблей для дальнего плавания. И что же? Теперь он превратился в знаменитого вора Амакава Дзиннай. Как бы там ни был, я убедился, что слова Дзиннай не выдумка. И поскольку, к счастью, все в доме спали, я первым делом спросил его, что ему нужно. И вот, по словам Дзиннай, оказалось, что он в оплату за старое добро хочет, если это будет в его силах, выручить дом Ходзёя из беды. И спрашивает, как велика сумма, потребная в настоящее время. Я невольно горько усмехнулся. чтобы деньги мне достал вор, это не только смешно. У кого вот